страшный удар по доходам алкогольной мафии. Они единственные, кто понес убытки от этого указа. А много ли у нас этой самой алкогольной мафии? Сколько у нас населения занимается производством и продажей алкоголя? Отвечаю, около 1%. Население занимается производством и продажей алкоголя. Вот это алкогольная мафия. Единственное, кто на Горбачевском указе понес убытки, люди приобрели здоровье, у людей укрепилась семья, у людей стали рождаться дети, люди стали меньше болеть, меньше стало прогулок. Для людей все хорошо. Для алкогольной мафии трагедии. Особенно под угрозой оказались виноградники. Дело в том, что 96% всех виноградников страны работали на вино. А 4% виноградников работали для наших с вами детишек. 4% винограда шло в пищу, а 96% винограда шло на изготовление отравы. Когда вышел указ, надо что-то делать, и выяснилось, что сортами винограда кругом посажены винные, а столовок-то уже практически не осталось. Столовые это вырубили в 60-е и 70-е годы. И везде насаждали кислятину эту винные сорта. То есть вырубка это винограда, вот она когда была, в 60-е и 70-е годы, чтобы заменить столовые сорта, полезные, на технические винные сорта. А мы ничего не знали. В 85-м году решили, давайте технические сорта под корень и на этом месте посадим столовые сорта. О, как тут алкогольная мафия встала на дыбы. Как она стала возмущаться, проклятые трезвенники хотят лишить детишек винограда. Они уж сами-то давно лишили детишек винограда, технических. Вырубка началась, не успели 1% технических сортов вырубить, как сказали, все, прекратить алкогольная мафия, и ее миллиарды заработали. И тут вся наша интеллигенция грудью стала на защиту виноградной лозы. Но я должен поправиться, не интеллигенция, пьющая интеллигенция грудью стала на защиту виноградной лозы. Стали защищать виноградную лозу от варварской вырубки. Причем нигде не писалось, что есть винные сорта, есть технические сорта в пищу не годятся, детишкам они нашим не нужны, об этом не писали. Просто варвары вырубают виноградную лозу. И все мы стали возмущаться, ну как виноградную лозу вырубать. И даже Пахмутова с Добронравом в эти годы сочинили слезливую песенку, там есть такой припев. Виноградная лоза, ты ни в чем не виноват. И тут всех слезы текут, у варвары рубят виноградную лозу. А речь шла о том, чтобы заменить технические сорта на столовые, вот и все. Но нам это не от нас скрыли. Посмотрите, сколько лжи накручено вокруг алкоголя. Посмотрите, что творилось. А потом стали, когда уже отменили указ, стали брать интервью у директоров винодельческих заводов в Крыму и на Кавказе. Берут интервью. Ну как вот в годы-то этого проклятого Горбачевского указа порубили вас? Они говорят, нет, мы грудью стали на защиту, ни одного гектара не вырубили. У второго директора берут интервью, нет, ни одного не вырубили гектара. Мы грудью стали, а где вырубали? Я решил взять статистику по вырубке винограда в журнале «Виноградарство и виноделие». Оказывается, и существует так называемая техническая вырубка винограда. То есть виноградники стареют, их вырубают и прививают к черенкам новые эти самые веточки. И я посмотрел по годам, сколько гектаров вырубалось. Я сейчас цифру не помню, мне кажется, 50 тысяч гектаров ежегодно. Я взял с 80-го года по 90-й, как вырубался виноград. Читаю по годам 50 тысяч, 50 тысяч, 50 тысяч, 50 тысяч, 50 тысяч, 50 тысяч, 50 тысяч. Каждый год одинаковое. И во время указа, и до указа, и после указа одинаковое количество вырубалось. Где эта вырубка-то массовая? Она придуманная журналистами, пьющими, по заказу алкогольной мафии. Вот и все. Смотрите, сколько лжи накручено вокруг алкоголя. Во время этого указа, запомните, родилось самое здоровое и многочисленное поколение детей России за полвека. А 3 года назад вдруг что-то случилось. 3 года назад... Путин Путин выступил с демократической программой, и вдруг сразу же не успел он ее подписать, как стала расти в стране рождаемость. О, молодец, Путин! Подписал указ, если еще никто деньги не успел родительские получить, а уже рождаемость подскочила. И последние 3 года рождаемость гораздо выше, чем до этого. Почему? Почему? Кто догадался? Вступает в брак поколения, родившихся во время антиалкогольного указа. Это многочисленное поколение сейчас вступает в браки. 86-й, 87-й, 88-й годы рождения, они сейчас женятся, выходят замуж, рожают детей. Вовремя Путин подписал указ. Вовремя. Почему-то перед этим 12 лет страна вымирала, он не замечал указов, не подписывал. А когда рождаемость и так сама собой должна была подскочить, он вдруг к этому говорит: указ по демографии, смотрите, молодец, Путин с Медведевым. Почти что решили демографическую проблему. Если дети, родившиеся во время указа, можно назвать детьми Лигачева, то сейчас рождаются внуки Лигачева. То есть это сейчас рождаемость за последние 3 года выросла благодаря указу Лигачева 85-88 годов. Но через 3 года от указа отказались, рождаемость снова упала. Значит, и у нас сейчас через 2-3 года рождаемость снова упадет. Это временный рост, связанный с этим демографическим. Мало того, что это самое многочисленное поколение, оказалось, это самое здоровое поколение. Самое здоровое поколение детей за 50 лет – это родившиеся в 86-м, 87-м, 88-м году. Почему? Наименьшее количество детей, зачатых по пьянке. В 3 раза меньше продано алкоголя, в 3 раза меньше детей, родившихся по пьянке. Вот и все. Посмотрите, а через 3 года что произошло? Алкогольная мафия опомнилась и начала принимать меры. Как заработали ее миллиарды, я не знаю, но вдруг, как по команде, все газеты, журналы обрушились на этот указ. Обрушились просто грязью и бог знает чем, облились с ног до головы. В чем обвинили этот указ? Якобы во время этого указа наркомания вспыхнула. Ну, разводки нет, всех наркотиков выкатились. Самогона во время вспыхнула. Сахар исчез. Виноград порубили. Народ унизили, заставили стоять в очередях. Давиться. Отравление суррогатами выросло. Кстати, насчет отравления суррогатами. Я взял статистику по суррогатам и поразился. До указа от суррогатов погибало 16 тысяч человек в год. До указа. Нашел во время указа цифру 11 тысяч. А через 5 лет после указа 36 тысяч стало гибнуть от суррогатов. Получается, что во время указа было наименьшее число погибших от суррогатов. И знаете почему? А вот здесь написано почему. Закон соприложен. Количество суррогатов прямо пропорционально количеству легального алкоголя. Прямо пропорционально. Чем больше государство продает алкоголя, тем больше люди травятся суррогатами. А нам лапшу на уши вешали, наоборот говорили, убери водку, народ перетравится суррогатами. И вроде как логично звучит, да? Убери водку, народ кинется суррогатами. А на деле получается больше водки, больше суррогатов. Меньше водки, меньше суррогатов. Почему так? А давайте поразмышляем. Мы же с Александром Николаевичем вам ничего не навязываем. Мы даем информацию к размышлению, а думаете вы сами. Чем больше продало государство водки легальной, тем больше собьется людей. Больше появилось алкоголиков, больше появилось потребителей суррогатов. Больше появилось потребителей суррогатов, больше будет продавцов суррогатов. Водка ведет к суррогатам. Больше водки, больше суррогатов. Вот представим, вечером простой русский пьяница. Все вывернул карманы, стал бутылки, наскреб на бутылку водки. Пошел в магазин и взял легальную водку. Легальную. Домой пришел в себя, это зелье залил и уснул. Точнее, не уснул. Американские психологи там изучали, выяснили, что если пьяный человек заснул, то на самом деле подключали датчики к мозгам, оказывается, это не сон, а обморок. То есть пьяный засыпает, значит, он падает в обморок пьяный. Вот он выпил, упал в обморок, утром просыпается в таком состоянии. Надеюсь, что здесь присутствующим это неизвестно. Но он так, через знакомых родственников видели, да? Голова трещит. весь в поту, во рту, как будто эскадрон драгун переночевал. В городе, сушняк. Что нужно скорее сделать? Что скорее сделать тогда? Подлечиться, да? Подлечиться, да? В карманы, а вчера все пропил, бутылки вчера сдал. Нет ничего, уже все, что можно, продал. И к чему тогда обратиться этот бедолага? Потому что к суррогату. Значит, чем больше людей выпьет вечером водки, тем больше людей на утро обратится к суррогату. Водка и суррогаты относятся не в обратный, как нам внушают, врут, а в прямой зависимости. Закон сабриологии. Науки, которые никто нигде не изучает.